«Да еще, поэт, что еще девушкам надо?» В начале 1900-х годов Гумилев в первый и последний раз увлечется политикой. Всему виной революционная тифлисская молодежь. У национальной окраины были свои причины недолюбливать власти митрополии, а наш Николай привык быть первым. Прочел он «Капитал», пару брошюр и стал в «Березках» агитировать рабочих поселка и мельников. Агитировать он умел за что угодно. Сагитировал. Губернские власти испугались и попросили гимназиста уехать из «Березок». А гимназисту надоело. Он начисто забыл про Маркса и революцию и до 1917 года не вспоминал. Он до такой степени не разбирался в политике, что в 1904 году едва не уехал на японский фронт. Вспомнил игру в солдатиков. Война для него была частью поэзии. На силу родные и друзья отговорили, объяснив ему всю бессмысленность этой бойни. И еще в 1907 году он писал Брюсову, что получил номер газеты «Раннее утро» со своим стихотворением, но не мог понять направление газеты. В 1903 году семья возвращается в Царское село, и Гумилев поступает в 7 класс Николаевской гимназии к поэту и драматургу Иннокентию Федоровичу Анинскому, который там директорствовал. И вот в том же 1903 году он знакомится с Анной Горенко, будущей великой Ахматовой. Они встречаются на катке, на балах, в театрах. Оба странные, оба поэты, оба не от мира сего. Холодная, недоступная Анна и застенчивый романтик Гумилев. Теперь стихи посвящаются ей одной. Два декадента, наконец, встретились. С 1905 года никакой пресни, никаких баррикад они оба не заметили. Гумилев стал бывать в доме Анны и даже подружился с ее братом Андреем. Андрей первый понял, какой талант таится в стихах декадента и сноба Николая. И тут же, в октябре 1905 года, другой подарок. На деньги родителей издается первая книга поэта «Путь конквистадора». И Брюсов, будущий попутчик большевиков, пишет рецензию на книгу будущего их противника в журнале «Весы». А ведь Брюсов – признанный модернист, мэтр. Он слегка поругал, но и похвалил. Гумилева заметили. «Романтические цветы» будут изданы в Париже в 1908 году. Этот сборник будет куда лучше. А в 1912 выходит книга «Чужое небо». И ругать уже не за что. Хочется пасть ниц и читать, читать, читать. Здесь их пути с Брюсовым начнут расходиться. Гумилев, гимназист, сближается с Анинским, директором гимназии. Оба поэты, оба драматурги. А Анна Горенко в Евпатории, и стихи опять посвящаются ей. А тем временем близятся выпускные экзамены в гимназии. Он их сдает по греческому, физике, математике, латыни, трешке. И в 1906 году получает аттестат. Ему уже 20 лет. Юноша надолго уезжает в Париж. И мать аккуратно шлет ему по 100 рублей в месяц. В Париже жить на эти деньги трудно. Но аромат европейской культуры так притягателен. Однако в стихах Гумилева есть только готический Париж. Париж масонов, тайн средневековья. Современность для Гумилева слишком умеренная, слишком неяркая. Другое дело — готические храмы. Ты помнишь ли, как перед нами встал храм, чернеющий во мраке? Над сумрачными алтарями горели огненные знаки. Торжественные гранитно-крылые он охранял наш город сонный. В нем пели молотки и пилы, в ночи работали масоны. Он делает Анне предложение за предложением, а она отвечает отказами. Два поэта очень не схожи. Яркий, сказочный Гумилев и бесплотная, прозрачная Анна, печально порождение белых петербургских ночей. Их дарования борются, их темпераменты различны, и оба авторитарны. Варить кашу младенцам и следить за хозяйством, уступать и создавать уют в этой семье будет некому. Как потом увидит Гумилев Анну Ахматову? Там на высях сознанья безумье и снег, но коней я ударил свистящим бичом, я на выси сознанья направил их бег. И увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны. В странном взоре сливался с ответом вопрос. И я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. А кольцо-то было с рубином. Магическое кольцо, дар друга Люцифера, и 5 коней тоже были от него. И в результате романа жизненный крах. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне 6-го коня, и отчаянье было название ему. Но в 1907 году райская птица, оторванный от мира поэт, вдруг возвращается в Россию проходить воинскую повинность. Никто его не звал и не принуждал, тем паче, что военная комиссия признает его неспособным к военной службе из-за астигматизма. Этот нездешний романтик привязан к реальности обостренным чувством чести и гражданского долга. и это залог его будущей гибели. Армия от него отказалась. Гумилев едет в Севастополь Горинком получать очередной отказ от Анны. Андрей советует жить в Париже и там учиться. И поэт плывет из Одессы в Марсель. Первое путешествие морем едва не стало последним. Послав Анне свою фотографию со строфой из Бодлера, поэт едет в Нормандию, в Трувиль, топиться. Топиться надо в море. В сене топятся только пошляки. Но пошляками оказались и полицейские. Они арестовали поэта за бродяжничество. Так что пришлось возвращаться в Париж. А денег не хватало, и Гумилев питался по нескольку дней каштанами. Он решительно не умел добывать деньги. И опять он едет к Анне, и снова отказ. На этот раз он пытается отравиться. Его находят без сознания в Булонском лесу, во рву старинных укреплений. А домой ехать не хочется. Декаденты еще не признаны. Над Гумилевым издеваются, называя его заморской штучкой. Правда, за глаза. Гумилева боятся. Такой и на дуэль может вызвать. Ведь именно он через несколько лет позовет поэта Максимилиана Волошина к барьеру. Стреляться им не дадут друзья, но вызов был серьезный. В конце концов Анна Ахматова сдается. По-моему, просто пожалев большого поэта. В 1910 году они поженятся. Ничего хорошего, конечно, из брака не выйдет. Родился Лев Гумилев, большой ученый, создатель странной теории евразийства. Гены двух больших поэтов не принесли ему счастья. Изломанная жизнь, адский срок заключения, тяжелые отношения с матерью, которую он почему-то винил в своей жуткой судьбе, положение сына казненного контрреволюционера. В 1918 году поэты разведутся. По-моему, к большому облегчению обоих. У Анны будет много романов с людьми попроще, которыми можно будет покомандовать всласть. А Николай Степанович женится на хорошенькой, но недалекой Анне Николаевне Энгельгард. И в 1920 году у них родится дочь Елена. Судьбы ее и ее матери потеряются в хаосе революции, террора и ссылок. А сам Николай Гумилев выполнит всю свою программу. Выйдут сборники, костер, колчан уже под занавес в 1918 году, а в 1921 появятся два последних прижизненных сборника «Шатер» и «Огненный столб». Он сам станет мэтром, и от поклонниц не будет отбоя, даже от таких, как юная поэтесса Ирина Адоевцева. В 1914 году он даже плюнет на свою непригодность чувство чести сработает и отправится на фронт, станет хорошим кавалерийским офицером и заработает 2 Георгия. Память, ты слабее год от году. Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулю нетронутую грудь. А заодно посвященное войне стихотворение, написанное в 1914 году, его распнут все пацифисты мира. Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочащей трубе побед? Как могли мы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Но что ты будешь делать с этими флибустьерами и авантюристами? Поэт Гумилев видел и окопы, и смрад, и смерть. Видел и не обратил внимания. Войну он воспринимал как тренинг духа, как дело чести и славы, как красоту риска и самопожертвования. Эту же войну описывали Ремарк, Хэм, Маяковский, Алексей Николаевич Толстой, Аполлинер, Багрицкий, Гайдар, Дед, Лавренев. И никто не усмотрел в ней ни красоты, ни долга, ни необходимости, ни чести. Всех от нее стошнило, кроме нашего мечтателя. Он успел попутешествовать всласть, увидеть свою Африку, свою Европу. А вот февраль 1917 года не вызвал у него никаких чувств. Не было чувства крушения мира. И Гумилев спокойно готовится вести союзников в Абиссинский поход. Его к ним откомандировали как специалиста по Африке. А в 1918 году он вдруг кружным путем через Мурманск возвращается в Петербург. Зачем? Почему он не попытался пробраться на юг? Белая армия сулила хоть какие-то шансы победить, пасть в бою, нанеся противнику урон, уцелеть после разгрома, уплыв вместе с Врангелем из Крыма и еще долго писать стихи. Здесь сработала интуиция великого поэта. Он понял, что гибнет его мир, его Россия, что все кончено и ничто не поможет. Спасти Россию он не мог. Он не захотел ее пережить. Чувство чести и долга толкало его на верную смерть. Вернувшись, он первым делом объявил себя монархистом, вслух, каждому встречному. Никогда он монархистом не был, но после смерти царя счел это своим долгом. Слава павшему величию! Дюма он тоже в детстве любил. Но он умер не так, как Леонид Каннегессер.